«А я не хотела, чтобы она нынче приходила в церковь», — сказала она, показывая на фру Сундлер. «Но почему же, почему?» «Потому что она знает, как отвести глаза моему мужу, чтобы ему виделось то, чего нет». Все трое были несказанно удивлены. Они уставились на нее, словно это был мертвец, вставший из могилы. «Да что она такое говорит? Как она могла такое подумать? Как она могла такое вообразить?» Анна Сверд повернулась прямо к фру Сундлер. Она сделала несколько шагов, так что подошла к ней вплотную. «Неужто ты станешь отпираться, что завораживаешь его?» «Да спроси пасторшу, спроси каждого, кто был в церкви. Слыхивали ли они когда проповедь лучше той, что он сегодня говорил? А стоило тебе прийти, как он ничего путем сказать не мог». «Но фру Экенстед, милая фру Экенстед, да как же я могла это сделать? А если б даже и могла, так неужто бы я захотела причинить вред Карлу Артуру, моему лучшему другу и лучшему другу моего мужа? А кто тебя знает, что тебе в голову взбредет?» Карл Артур крепко схватил ее за руку и потянул назад. Казалось, он испугался, что она набросится на Тею и ударит ее. «Замолчи!» — закричал он. — Ни слова больше! Органист стоял перед нею, сжав кулаки. — Думай о том, что говоришь, деревенщина! Одна лишь фру Сундлер сохраняла спокойствие. Она даже засмеялась. — Ради бога, не принимайте этого всерьез! Видно, фру Экенстед немного суеверна. Но чего иного можно от нее ожидать? «Неужто ты не понимаешь, — сказал ее муж, — что она считает тебя колдуньей?» «Да нет же! Вчера я рассказала ей, что Карлу Артуру является в церкви его матушка. Вот она и объяснила это по своему разумению. Она хотела спасти своего мужа как могла. Любая крестьянка из Медстубюн, наверное, поступила бы так же, как она». «Тея! — воскликнул Карл Артур. — Ты великолепна!» Фру Сундлер поспешила заверить его, что заслуга ее невелика. Просто она рада, что это небольшое недоразумение так быстро и легко разрешилось. А теперь, когда все уладилось, ей и ее мужу больше незачем здесь оставаться. Они сейчас же уйдут и оставят молодых супругов в покое. Она очень ласково пожелала Карлу Артуру и его жене доброй ночи и отправилась во свояси вместе с мужем, который был все еще зол и ворчал от того, что ему не дали излить всю накопившуюся в нем ярость. Карл Артур проводил их до дверей. Потом он подошел к жене, скрестил руки на груди и пристально посмотрел на нее. Он не стал упрекать ее, но лицо его выражало отвращение и крайнюю неприязнь. Он сейчас походит на того, кого сулили угостить сливками, а подали кислую сыворотку, — подумала Анна. Под конец она, не выдержав этого молчания, сказала покорно: «Видно, я теперь тебе вовсе и не нужна. Можешь ли ты заставить меня поверить, что ты и есть та женщина, которую Господь послал мне?» — спросил он упавшим голосом. Он снова бросил на нее долгий взгляд, полный гнева и скорби. Затем он вышел из комнаты. Она услыхала, как, пройдя по коридорчику, он вошел в свою комнату и дважды повернул ключ в замке. Визит. Без сомнения, старики в пасторской усадьбе пришли к мысли о том, что не за горами то время, когда им будет отказано в великом счастье видеться каждый день. И словно для того, чтобы не упускать эти драгоценные мгновения, они теперь проводили вместе гораздо больше времени, чем прежде. Случалось, что старая пасторша среди бела дня входила к мужу в кабинет и, не думая объяснять зачем. Она опускалась на софу и сидела неслышно с вязанием, а иногда и с прялкой, под жужжание которой работать было еще приятнее. А старик тем временем, не отвлекаясь от дела, приводил в порядок свой гербарий, посасывая трубку. Так они сидели и в тот понедельник, когда Карл Артур с женой нанесли им первый визит. Молодой пастор знал, какие порядки заведены в доме, и потому не стал искать хозяйку в зале или в гостиной,